И потому Иисус Христос, исцеливший этого человека, Он ему покой хотел дать. Потому что понаружи можно было праздновать субботу. Но внутри больной, какая у него суббота? Он не мог быть в покое, он не мог быть в радости. Ученики голодные сорвали колосья и ели. Помните, какой покой у голодного человека? Вы когда-нибудь были голодные? Были. И вставали среди ночи и ели. Хотя вам надо было спать. Потому что не было покоя. И он был господин субботы. Он был господин, он творил покой. Суббота, шаббат, мир, покой. И, наверное, они прошли по всем вопросам. Потому что, и опять повторяю то, что говорил не один раз. Закон заповедей. Нельзя было отменить закон и оставить заповеди. Ведь весь закон, я не считаю ритуальных омовений различного рода. Он учил, как надо заповеди исполнять. Помните, я вам говорил, как по любви поступать, когда вол соседа забодает вола у соседа. И там были конкретные определения, что мертвого вола разделите пополам, а живого продайте и тоже разделите пополам. Это была расшифровка, как исполнять закон Моисеев. Поэтому нельзя было отменить закон, а заповеди оставить. Закон заповедей. Вот почему мы читаем. Устранил закон заповедей учением, чтобы в себе самом создать из двух одного нового человека. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому... Когда мы сегодня говорим, как правило, не совсем понимаючи, особенно когда дело касается празднования субботы, заповедь «не убивай» выполняешь? Выполняю. «Не прелюбодействуй» выполняешь? Выполняю. «Почитай отца и мать» выполняешь? Выполняю. Почему тогда субботу не празднуешь? Вполне законный вопрос. Поэтому Иисус устранил закон и заповеди и дал учение. И на каждую заповедь учения есть высший потолок. Если заповедь Моисеева говорил так, не убивай, то в учении есть такая, ну не заповедь, а пункт учения, что если ты гневаешься на брата своего напрасно, то что? Ты уже убийца. Не прелюбодействуй. Это заповедь закона Моисеева, данная плоскому человеку. Заповедь, вернее, не заповедь, а пункт учения Христова. Если кто смотрит на женщину с вожделением, то что? Уже прелюбодействовал в сердце своем. А вот почему Павел однажды сказал, вы оправдываешь себя законом, отпали от Христа, остались без благодати. Вы знаете, что имел апостол Павел в виду? Если вы исполняете закон, заповедь «не убивай» так, как Моисей учил, то вы никогда не были христианами. У вас зла не должно быть. И если вы только так поступаете, как заповеди Моисеева говорили, то вы невозрожденные люди. О чем с вами вести речь тогда? Вы поняли, что он имел в виду? Тогда зачем Христос, если это нормально? Поэтому требование к нашему духовному человеку благодати Божьей, учением Христом, подняты на гораздо большую высоту, чем закон Моисеев требовал. И когда мы сегодня говорим, что закон Моисеев отменен, и я не исполняю заповеди «не убей», то это не значит, что я отступник. А то не значит, что вы бесконтрольные. Но по пунктам закона Моисеева есть требования благодати, но гораздо высшие, чем те были. Потому что Библия говорит, закон ничего не довел до совершенства. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу и так далее, и так далее, и так далее. Второе. По закону идем дальше. Второе, на что я сегодня обращаю внимание. Что часто бывает неудобно вразумительным для нас? Когда вы наблюдаете за собой, то вы, наверное, можете отметить, что сегодня, к сожалению, над многими из нас имеет силу закон Моисеев. И мы живем не по благодати, а по закону. Скажите, что он говорит? А то, что у нас есть зло. Мы бы разорвали бы этого человека. Он говорит, благодари Бога, что я уже верующий. Под законом Моисеевым. Потому что Библия говорит, закон имеет власть над кем? Вы помните, над кем имеет закон власть? Над кем? Над грешником. Закон имеет власть над грешником. И поэтому, предвидя, что вопрос отмены закона, как отмены, не просто Христос отменил, закон был дан вечным. И когда вы будете читать закон Моисеев, это постановление вечное, да? Это постановление вечное. Это постановление вечное. Поэтому Христос исполнил закон за нас. И в нем мы имеем исполнение закона. А нам дал учение. Поэтому читаем место Писания. Да что ж мы, говорит, закон отменяем? Нет, мы закон утверждаем. Как это получается? Что во Христе Иисусе, через то, что Он исполнил закон, мы Его исполняем так, что Отец Небесный не имеет к нам никаких претензий. Потому что Иисус пришел за нас все сделать. И ради нас. И умер не за себя, а за нас. И чтобы дать нам свободу, Он должен был Его исполнить. Иначе нарушилось бы обетование этого закона, что оно вечное, или утверждение, что оно вечное. Второе, может, даже третье уже, на что я обращаю внимание. И это будет, довольно таким серьезным. Сегодня Господь требует покоя не один день в неделю, а сколько? Все семь. Ему мало одного дня покоя. Все семь. Почему для народа Божия? Еще остается что? Только не суббота, а субботство. Покой в Боге каждый день. Вы скажете, мы его не имеем, но это наши проблемы. Но в Боге, в надежде на Него, можем иметь покой каждый день. Этот покой Петр имел, как первый представитель. Вы помните, мы читали? Его заковали кандалы, забили ноги колоды, поставили стражу, а он спал. А он спал спокойно. Он имел покой. И даже вот внутренние обстоятельства, наружные, они не смогли поколебать его покоя. Вы понимаете хорошо, что когда нету внутреннего покоя, спать не будете. Вы вообще переживали трудности. Вы вообще проходили определенные ворота узкие. И вы помните, как вы спали? Или молились ночами? Или прохватывали в тревоге? Но того покоя не было. Это наша проблема. Это проблема, может быть, недоверие Богу, несогласие с Ним. Но для народа Божия остается субботство. То есть покой в Боге на каждое мгновение и на каждый день. А то, что, допустим, закон отменен, вы найдете мест Писания или вернейшего слова пророческого, которое говорит о законе. Ну, хотя бы один из них. Я начну с апостола Павла. Это он написал, что Агар, уже можете продолжать, означает гору Синай в Аравии. Помните? И соответствуешь нынешнему Иерусалиму, который с детства своими в рабстве. Ну там, а Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Я об этом не говорю. Так вот, время Авраам, Агар, Измаил и Исаак – это вернейшее пророческое слово о законе Моисеевом. Агар родила Измаила. На горе Синае был дан закон. Агар – гора Синай. Измаил – закон. Вы помните, что там апостол Павел говорил? Рожденный по плоти гнал рожденного по духу. Вам, пожалуйста, увидите, восстали и стали навязывать закон. То есть плотское, наружное, в чем, конечно, содержались символы на будущее время, но это было несовершенное спасение. И кровь тельцов козлов, она не уничтожала греха. И самое интересное, что, я продолжаю мысль, говорит, что, какое слово было сказано во время Измаила, Авраама и Агары? Однажды Господь сказал, изгони рабу из семьи ее. Измаил был изгнан из дома. Вот на чем базировался апостол Павел, когда доказывал евреям, что закона уже нет сегодня. Христос его отменил или исполнил. Изгони рабу и сына ее. И вы помните, что было с Измаилом? Он пошел в пустыню и сделался стрелком из лука, и мать его взяла ему жену из земли египетской. Пустыня – греховный мир. Сегодня эти 10 заповедей имеют власть над грешниками. Понимаете эти прообразы? Из дома Божия выгнан был от Авраама. Это отец веры. Но он нашел место для жизни в пустыне и сделался стрелком из лука. Искусный стрелок. Стоит только человеку сегодня в мире согрешить, и тут же закон поражает. Ты преступник. Если тебя не обнаружили люди, то тебя мучает совесть. Это стрелок из лука. И мать взяла ему жену в земле египетской. Египет означает мир. Сегодня закон имеет часть в мире. И сегодня никто лучших заповедей в мире не придумал, чем 10 заповедей Моисеевых. Правда? И сегодня часто и говорят так. Но придумайте что-нибудь лучшее, чем 10 заповедей закона Моисеевых. Да их нету лучших. Хотя они были установлены до плоти. И сегодня весь мир руководствуется этими заповедями. А христиане высшими. Им мало не убивай, еще раз повторяю, чтобы вы хорошо поняли. Но если гневаешься на брата, то уже ты не тот, что надо. Для мира нормально. А тут хороший человек. Но для христианина ненормально. Да, Моисей. Бог дал через Моисея. А? Да, Бог дал закон через Моисея. Моисей был посредник. Вы помните, мы читали время, когда Стефан проповедовал. Вы помните выражение? Преподан через ангелов рукою посредника. Преподан закон через ангелов рукою посредника. Это слова Стефана, мужа, исполненного Духом Святым. Еще раз перечитайте вот это место Писания. Это говорит тот, который был в пустыне с ангелом, говорит, что мы на горе Синае, который им передал вот эти слова, которые не хотели быть послушными, и так далее, и так далее, и так далее. Так что Бог через ангела, рукою посредника Моисея, дал закон. И он был дан до времени. Бог нисколько не ошибался и не питал иллюзий, что этот закон люди исполнят. Но дал его, чтобы немножко людей ограничить, чтобы они поняли, что они кому-то должны подчиняться и что-то должны выполнять. И в этом написано прямо. Дан до времени. До времени пришествия семени. Семя же был Христос. Послание к Галатам, читайте. Там очень хорошо об этом написано. Закон был изгнан. Возьмите второй пример. Я уже не буду говорить про Исава. Есть одно интересное место. Это в первой книге царств. Когда речь идет об Илии. Илии. При нем были два сына, Офни и Финеяс. Помните это интересное место? Была война с филистимлянами, когда ковчег Завета Божия прибыл в стан. Я об этом уже не буду говорить еще, вы будете дома читать. Но Илий был прообразом закона. Ему было 98 лет, когда он сломал себе хребет и умер. Вы помните это место Писания? Это последние 14 родов. Вы помните, мы читали и уже об этом напоминали. Сегодня это будет легче воспринимать, потому что мы уже об этом говорили. Когда все времена были исчислены родами, и по 14. 14 от Авраама до Давида, потом от Давида, и дальше, и дальше. И последние 14 родов. Род – это единица. Род – это какая-то полнота определенная. У Бога полнота с чем? И умножьте чем, как род, на 14, 14 родов последних будет 98 лет. И вот как раз при последних 14 родах ковчег Завета Божия был взят в плен филистимлянами. Помните? Два сына Илия, Офни и Финеяс, умерли. Офни, сжатая горсть переводится, это два народа. Финеяс, медные уста или оракул. Там два названия дано им. Это два народа, через которые Бог говорил, сжатая горсть. Говорит, тобою я поражал царство. Помните? Финеяс. Медные уста. Это народ, который говорил о Боге, о жертве. Напоминал о спасении. И в это время, когда ковчег Завета Божия был взят, то эти два сына Офни и Финеяс погибли. Как и при распятии Христа, ковчег Завета – прообраз Христа. Последние 14 родов. Когда Иисус был распят, то израильтяне, как израильтяне, перестали для Бога быть народом. Они пошли спасаться наравне с язычниками. Вы помните выражение? Нет больше ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, но всего одного Христа Иисуса. Ковчег Завета Божий был взят в Пятиградие Филистимское. Филистимляне – потомки Хама. Хам – первый грешник был на земле после потопа, когда начался новый период жизни. Первый грешник во вселенной дьявол был. И потому Филистимское Пятиградие – это символ ада. Там храм Дагона был. Дагон имел голову человеческую, идол, и рыбий хвост. Он указывает на подземное царство, потому что рыбы живут ниже земли. И туда был взят ковчег Завета Божия, как и Христос после своей смерти сошел в преисподние места земли. И как филистимляне не могли удержать ковчег Завета, Господи, вы помните, они дали ему дань и отослали. Так и смерть не могла удержать Иисуса Христа. Он на третий день воскрес. Когда значит, ковчег Завета Божия был взят, и дошло известие до Илия, то Илий упал в седалище, помните? Сломал себе хребет и умер. Был же он судьей Израиля, кажется, 40 лет, если я не ошибаюсь. Ну, посмотрите. 40 лет. Вот как раз эти 4000 закон имел власть над человечеством. Наши две, это уже другое время. 40. 4. 4000. Это же символический язык. И когда он упал еще дальше и сломал себе хребет и умер, потому что когда Христос истребил грех, закон потерял силу. Когда Иисус, умерший на кресте и проливший свою кровь, истребил грех своей кровью, закон потерял силу, греха не стало. Скажите, ну как? Сегодня он бушует грех. Да, когда мы верим в то, что Иисус умер за наши грехи, то грех над нами не имеет власти никакой. Это для тех, кто его принял. И одно из ценных свидетельств, что невестка, жена Финеясова, упала, к ней приступили роды, и она родила сына. И назвала, помните как? Иховод, бесславие. Евреи через распятие Христа на все века нажили себе бесславие. Еще они евреи, говорят, христопродавец, да? Вы Христа умертвили. Хотя, по сути дела, грех наш умертвил. Но бесславие, как пятно, легло на них. Но самое главное, о чем я говорю, когда было 98 лет, это последние 14 родов, то Или, прообраз закона, упал в седалище, сломал себе хребет и умер. Не стало. Вы можете по многим местам еще пройтись, если понимаем эти тексты Писания. Поэтому, если Бог предвидел такой сложный период, когда была борьба за закон Моисеев, то Он дал и вернейшее пророчество, которое выражено жизнью людей. Чтобы сегодня мы, знающие, понимали, на что мы опираемся. Конечно, вот то, что я говорю, для кого-то может посчитаться фантазией. Скажут, шарики за ролики зашли. Но я-то знаю, что я говорю. Что было и с Павлом? А вы думаете, я, конечно, не Павел, чтобы вы не подумали, что я наравне с Павлом стою. Я далеко не Павел. У него было точно такое же поведение. Он сказал евреям, послание к Галатам, вот смотрите. И там уже была их проблема. Хотите, принимайте, хотите, нет. Но он говорил, но я знаю, что я проповедую. Вот и все. Я знаю, что я проповедую. Возьмите вы Давида. Это тоже прообраз закона. Или Христа во время закона. Тоже 40 лет царствовал. Помните? 7 и 33. Тоже 40. Это 4000. И тоже пришло время, умер. И что? Передал Соломону. Если вы где-то найдете вот эти места Писания, которые говорят об этой теме, то всегда-то будет так. Ну, есть еще Исав, Яков и Исав, это опять то же самое. Опять был человек искусный в звероловстве, человек полей, красный, Едом. Закон потерял силу, был ослаблен плотью. Вы помните, Исав был ослаблен плотью, когда пришел, сказал, дайте мне этого красного. Вы помните это место Писания? Потерял первородство, хотя он первый был, и закон был первый, благодать вторая. Но благодать сегодня делает то, что не смог делать закон, он потерял свое первородство. И сегодня люди спасаются не законом, а благодатью. И думаю, когда апостолы рассуждали в Иерусалиме, то, наверное, много что привели на память. О чем мы сегодня, наверное, даже и не подозреваем, и не видим Писание. Потому что эти люди, они знали Писание. По долгому рассуждению Петра, я немножко повторяюсь, встав, сказал им, мужи и братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И чертеведит Бог, отдал им свидетельство, даровал им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистил сердца их. Верою в кого? В Иисуса Христа. его голгофскую жертву, в его заместительную жертву, заместительное служение перед Богом. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Вот, пожалуйста, чем был закон Моисеев? Не могли понести ни отцы наши, ни мы. Что же вы искушаете Бога? Но мы веруем, что благодати Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, когда они умолкли, начал речь Яков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с чем согласны слова пророков, как написано: потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Вот здесь Яков взял текст Писания, в котором было пророчески указано, что Господь будет спасать язычников по вере. «И воссоздам скинию Давидову падшую». Израильтяне развратились к концу определенного времени. Они глубоко погрязли во грехе. И закон Моисеев уже не смог их остановить. Они говорили так: «Мы Господа не послушали. А царь что нам сделает?» Вы помните это место Писания? «Мы Господа не послушали. А царь что нам сделает?» Поэтому, когда мы сегодня, я уже не говорю про закон Моисеев, не слушаем Писания, это означает, что мы Господа не послушали. Тогда и пресвитера не будем бояться, ни епископа, никого. Потому что не послушали Господа. И это серьезно. Это так рассуждают люди. Мы, говорят, Господа не послушали. А царь, что он нам сделает? Ведь царь – это верховная власть в стране. И Библия говорит: где слово царя, там власть. Но это не та власть все-таки, как Божья. И что мы сегодня должны слушать? Чему должны подчиняться Слову Божию? Если мы не хотим подчиняться Слову Божию, то мы никому не будем подчиняться. Это закон. Мы никому не будем подчиняться, потому что мы не подчиняемся самому высшему, тому, кто спасение дал нам. Поэтому основное внимание, давайте будем бояться не людей, а нарушать Слово Господне. Ну, а люди со своей стороны что-то предпримут. Но это все-таки это не то. Это не то, что бы могло быть, если бы Господа послушали. И дальше. Вот это прочие человеки, это есть язычники. Правда, в оригинальном тексте я тут цитировал апостол Павел, Петр, Яков цитировал. В оригинале там не написано «прочие человеки». Там просто названы по именам языческие племена. Он просто обобщил, что прочие человеки. Дома почитайте, если интересно будет. «Ведомо Богу отвечу все дела его. Почему? Я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другому того, чего не хотят себе». Вот так вот коротенько было сформулировано основные требования для язычников. И то, что перешло из закона, хотя то не из закона, это воздерживаться от крови. Хотя это было дано еще до закона. Но оно подтверждено законом. И вот то, что перешло из закона, потому что оно незаконным было дано, воздерживаться от крови. Это и сегодня является действительной заповедью Божьей. От оскверненных идолами, от блуда, удавленины и крови. А? Да, кровянка – это кровь. Это запеченная кровь. И Священное Писание от самого начала, оно говорило, что крови не употребляйте. Помните, когда Бог разрешил употреблять мясо в пищу, то сразу сказал, что крови не употребляйте. Душа всего живущего в крови, потому я назначил кровь для очищения. Выливайте ее на землю, покрывайте и не употребляйте. И этот запрет и на сегодняшний день является запретом для нас. Что означает душа в крови? Другое место говорит, душа всякого живущего кровь его живет в крови. Наш дух живет в теле, правда? Но он живет не в пятке, не в носу и не в глазу, а в крови. В крови. Дух, который, говорит, Бог, который сотворил дух человека, он живет в крови.